Глава первая. Дорога с женщинами. Я люблю женщин. Нет, нет. Не только потому, что я нормальный здоровый мужчина, в жизни которого должны быть женщины, дающие мужчине ни с чем не соизмеримый комплекс удовольствий. Я люблю женщин, потому что считаю себя им обязанным очень многим в своей земной, личной и профессиональной жизни. Посудите сами. Из пятерых моих детей трое – девочки. Старшие дети на момент создания этой книги принесли мне еще трех, уже своих, девочек, которых я называю не внучками, хотя это, конечно, так, а детьми моих детей, так как не люблю слово «дед». Наверное, это осталось от армии, после которой слово «дед» вызывает у меня психологическое отторжение. Сколько себя помню с детского сада, рядом со мной всегда была девочка, которую я опекал и защищал от врагов. Помню свой хулиганский, как сказала позже воспитательница моей маме, поступок. Мальчик из старшей группы обидел мою девочку. Я подловил его в раздевалке и намазал ему глаза луком. Он долго плакал. Не больно, но обидно. Каким-то девочкам уже в школе помогал писать сочинения, кто-то из них помогал мне в математике. Почему-то я с детства не любил таблетки, несмотря на то, что моя мама была управляющей аптекой. Когда я приходил к ней на работу, она угощала меня гематогеном, аскорбинкой, и я при этом пил дистиллированную воду, которой напиться нельзя. Может быть, в тот период жизни привык много пить. Когда я поступил в медицинский институт, а это было после армии и спустя 10 лет после окончания школы, мне нелегко было учиться на первом курсе. Химия, которую знал плохо, латынь, физика, знал плохо. К тому же была разбита голова в ДТП. Мне помогали девочки. Просто счастье какое-то. У меня уже были дети, приходилось работать, учиться и лечиться. Пробовал на себе все альтернативное. К окончанию института я был уже сформировавшимся врачом, так как практиковал уже после второго курса. Но еще надо было поучиться. Карьеру врача я начал психиатром, и вскоре после окончания медицинского института и интернатуры в первой психиатрической больнице имени Кащенко довольно быстро, уже через месяц работы в психоневрологическом интернате, управлял им в качестве главного врача. Основным контингентом этого ПНИ, три корпуса, были женщины, правда, потерявшие контакт с этой жизнью, психически, конечно. И пусть этих женщин надо было лечить, а вернее сопровождать их потерянную жизнь с помощью нейролептиков и транквилизаторов. Именно этот женский контингент научил меня в дальнейшем довольно спокойно относиться к возникающим порой нездоровым психическим женским атакам, с которыми сталкивается любой мужчина, близкий круг которого в основном составляют женщины. Да и вообще, когда умеешь отличать болезненную психическую реакцию от нормальной, легче жить. Как ни парадоксально, эти женщины меня по-своему любили, хотя и доставляли мне массу проблем различного свойства. Это был период моего научного погружения в болезни потерянного мозга. Сенильную деменцию, старческое слабоумие, паркинсонизм и прочее. Но я ушел из большой психиатрии. Не мое это. Я достаточно миролюбивый человек, чтобы воевать с женщинами каждый день с помощью внутривенных инъекций. И судьба меня забросила прямо в противоположный лагерь. Спортивную медицину. Я стал врачом молодежной сборной лыжной команды СССР. Большинство сборных страны имеют две команды – мужскую и женскую. Мне досталась, конечно же, женская. В отличие от предыдущей женской команды, это совершенно здоровая, и здесь надо было уже лечить витаминами. Кстати, тоже непростое дело, так как есть не только гипо, но и гипервитаминоз. Но в этот раз я стал использовать свои затаённые рецепты. Рецепты без таблеток. Уже где-то с 14 лет я собирал все методы естественной медицины. Ее еще называют альтернативной. К ней относится все, не связанное с химической рецептурой. Раздельное питание, голодание, моржевание, вегетарианство, трава и минералолечение, все виды гимнастик, от йоги до ушу, от карате до атлетической гимнастики, от Амосова до Шелтона. уринотерапия и ароматерапия, экстрасенсорика и астрология. Одним словом, все, что запрещалось. Да-да, были и такие времена запретов, которые сняли в конце 80-х, время перестройки. Расскажу одну медицинскую историю с этой командой лыжниц. Как-то они приехали с чемпионата страны в Горьком, Нижний Новгород, совершенно разобранными. Вся сборная, и мужская, естественно, болела гриппом или чем-то его напоминающим. А случилось это в период подготовки всех сборных к универсиаде в Болгарии. Наши спортсмены, как правило, являются студентами каких-либо чаще спортивных вузов, и именно сборники, а не чайники, представляли страну на этом спортивном форуме, до начала которой оставалось чуть меньше месяца. Я понимал, что лекарственное лечение резко снизит их спортивную форму, и приступил к своему лечению. Мне никто не мешал. В ход пошло все, что я мог применить в условиях спортивной базы. Сауна, массаж с различными моими растирками и акупрессура после сауны, ледяной душ, различные чаи из трав, которые у меня всегда были с собой, витамины. И самое интересное, я не освобождал их от тренировок, хотя и заметно сниженных по объему, в аэробном режиме. То есть они также бегали на лыжах, и вся болезнь из них выходила на снег. Этот принцип лечения бегом я сохранил от армии, когда вся рота, около 180 человек, болела гриппом, а я и еще 5 солдат, несмотря на высокую, около 39 градусов по Цельсию, температуру, бегали обнаженными по пояс, в сапогах, положенные 3 километра, отплевываясь на ходу. Февраль месяц, минус 35 градусов по Цельсию. Только мы пятеро прошли сквозь грипп казармы без осложнений. Обычная избыточная жалость врача к больному человеку – это страх перед болезнью. Мне этот страх не свойственен, но врачебный контроль при этом обязателен. Я в тот период был для своих девушек-спортсменок и папкой, и нянькой. Ни одной таблетки, хотя грипп был серьезным. В это же самое время врач мужской команды лечил своих подопечных антибиотиками, аппаратной физиотерапией и ожиданием выздоровления в корпусе. Я же болезни из организма девушек выгонял, промывал и очищал их ослабленные болезнью тела, в том числе и бегом на лыжах по морозу. В результате мои подопечные выиграли все медали универсиады. Мужчины ни одной. Вот такая была история. Хочу сказать, что женщины всегда доверяли мне свое нездоровье. И я больше их в этом вопросе люблю, так как, в отличие от мужчин, они не страдают в большинстве своем гордыней. Гордыня, в моем понимании, означает «я белый и пушистый». Виноват не я, а болезнь. Хотя они доверяют и другим врачам также охотно. Обычно приносят на прием ворох снимков, в отличие от мужчин, теребящих в руках один снимок. RG-MRT. Не верят в болезнь, закравшуюся внутрь без спроса. Этой книгой я закрываю свой долг перед женщинами, так как не хочу, чтобы они страдали от незнания элементарных законов физиологии организма. К сожалению, этим законам общепринятая медицина не уделяет никакого внимания, предпочитая рекламировать и продвигать дорогостоящие методы лечения, не всегда совместимые с пониманием восстановления здоровья. Я излагаю свое личное видение многих проблем, связанных с женским здоровьем. Пусть с этим кто-то из врачей и не будет согласен. Хочу предупредить, что только самые терпеливые и доверяющие автору этой книги женщины смогут восстановить свое здоровье, используя рецептуру данного издания. В ответ они получат понимание своего организма и избавление от страха перед любой болезнью. Мои женщины, то есть женщины из моего окружения, таблеток не принимают, занимаются на тренажерах, посещают регулярно сауну и обязательно регулярно принимают холодную ванну или душ. Прислушайтесь к рекомендациям этой книги и вы, женщины не моего окружения.